таборствовавших стрепетов. Неподалеку вскочила с гнезда серенькая невзрачная стрепетка. Горбясь, как старушонка, проворно перебирая ножками, она перебежала под куст увядшего прошлогоднего донника и, не решаясь подняться на крыло, затаилась там. Незримая жизнь, оплодотворенная весной, могущественное и полное кипучего биения, разворачивалась в степи. Буйно росли травы. Сокрытые от хищного человеческого глаза в потаенных степных убежищах понимались брачные пары птиц, зверей и зверушек. Пашни щетинились неисчислимыми остриями выметавшихся всходов. Лишь отживший свой век прошлогодний бурьян перекати поле понуро сутулился на склонах рассыпанных по степи сторожевых курганов, подзащитно жался к земле, ища спасения, но живительный свежий ветерок, нещадно ломая его на иссохшем корню, гнал, катил вдоль и поперек по осиянной солнцем, восставшей к жизни степи. Григорий Мелехов приехал в Каргинскую перед вечером. Через Чир переправился вброд. На стойле около казачьей слободки разыскал Рябчикова. Наутро принял от него командование над разбросанными по хуторам частями своей первой дивизии и, прочитав последние присланные из штаба сводки, посоветовавшись со своим надштадивом Михаилом Копыловым, решил наступать на юг до слободы Астахова. В частях ощущалась острая нехватка патронов. Необходимо было с боем добыть их. Это и было основной целью того наступления, которое Григорий решил предпринять. К вечеру в Каргинскую было стянуто 3 полка конницы и полк пехоты. Из 22 ручных и станковых пулеметов, имевшихся в дивизии, решено было взять только 6. На остальные не было лент. Утром дивизия пошла в наступление. Григорий, кинув где-то по дороге штаб, взял на себя командование 3-м конным полком, выслал вперед конные разъезды, походным порядком тронулся на юг направлением на Слободу-Пономаревку, где, по сведениям разведки, сосредоточивались красноармейские пехотные полки 101 и 103, в свою очередь готовившиеся наступать на Каргинскую. В верстах в 3 от станицы его догнал Нарочный, вручил письмо от Кудинова. «Сердобский полк сдался нам. Все солдатишки разоружены. Человек 20 из них, которые было забухтели, Богатырев свел со свет, приказал порубить. Сдали нам 4 орудия, но замки проклятые коммунисты-батарейцы успели поснять. Более 200 снарядов и 9 пулеметов. У нас великое ликование. Красноармейцев распихаем по пешим сотням, заставим их бить своих». «Как там у тебя?» «Да, чуть было не забыл. Захвачены твои земляки-коммунисты Котляров, Кошевой и много еланских. Всем им наведут ухлай по дороге в Вешки. Ежели дюже нуждаешься в патронах, сообщи сим подателям, вышлем 500. Кудинов». «Ординарца!» — крикнул Григорий. Прохор Зыков подскакал тотчас же, но, видя, что на Григории лица нет, от испуга даже под козырек взял. «Че прикажешь?» «Рябчикова! Где Рябчиков?» «В хвосте колонны! Скачи! Живо его сюда!» Платон Рябчиков, на рысе обойдя походную колонну, поравнялся с Григорием. На белоусом лице его кожа была вышелушена ветрами, усы и брови, припаленные вешним солнцем, отсвечивали лисьей рыжиной. Он улыбался, на скаку дымил цигаркой. Темно-гнедой конь, сытый телом, немало не сдавший за весенние месяцы, шел под ним веселой иноходью, посверкивая нагрудником. «Письмо из Вешек!» — крикнул Рябчиков, завидя около Григория Нарочного. «Письмо!» — сдержанно отвечал Григорий. «Принимай на себя полк и дивизию. Я выезжаю». «Ну что ж, езжай». «А что за спешка? Что пишут? Кто? Кудинов?» «Сердобский полк сдался в Усть-Хапре». «Ну! Живем!